сегодня утром. Ничего не понял, когда в дом постучался рассвет. Что же за волшебник сделал это чудо, разукрасил за ночь окна все. Голубым хрустальным оком на меня глядели стекла. Облака, дворцы и люди были там. Многозвездные короны и ужасные драконы и корабль, летящий по волнам. Долго-долго длилась это чудо-сказка. Только вдруг вдаль ушли холода. И весна нежданно смыла все рисунки, но они снятся мне иногда. Голубым хрустальным оком на меня глядели стекла. Облака, дворцы и люди были там. Многозвездные короны и ужасные драконы и корабль, летящий по волнам. Облака, дворцы и люди были там. Многозвездные короны и ужасные драконы и корабль, летящий по волнам. Понял, когда в дом постучался рассвет.